Глава 33. Ренат. Эта девушка — моя погибель. Первый. Я, блядь, у нее первый. Хочется с победным рыком бить себя в грудь, подобно пещерному человеку. По правде говоря, я всегда был падок на малоопытных девушек. Но не сказать, что прям на девственниц. Хотя и их у меня было достаточно. Вы удивитесь, на что женщины готовы ради денег. Даже продать свою честь. Однако в ситуации с Виолеттой я чувствую себя редкостной мразью. Меня наебали две лживые суки. Развели, как последнего лоха. Я поверил на слово шлюхам. И в отличие от Виолетты, они-то точно прошли, по крайней мере, через нескольких моих товарищей. Я просто сказочный долбоеб. Тошно от себя, от своих поступков. Она была чиста не только телом, но и душой. Не хотела меня, не позволяла и боролась за свою честь до последнего. Такую стоит добиваться, засыпать цветами, водить на свидание, но точно не брать нахрапом, как это делал я. Делает ли меня еще большим подонком то, что я ни капли не жалею? Если бы знал, смог бы отказаться. Хер там плавал, вот что я скажу. Чтобы какой-нибудь абсос ее лапал, чтобы взял то, что принадлежит мне. Кулачком пусть подергает свой стручок, а Виолетта Новикова — моя женщина. Как только ее заметил, как только пересекся с этими голубыми, как небо над пустыней, глазами, я понял, что она будет моей. Тело уже тогда подсказывало то, что разум не понимал. Оно инстинктивно заточено на эту маленькую женщину. На ее запах, плавные движения, вздохи. Виолетта пробуждает во мне такие темные потаенные желания, что если бы читала мысли, то, вероятно, сиганула вниз прямо с балкона этого пентхауса. Ей бы по-хорошему бежать от меня, скрыться, но я найду, из-под земли достану. В ад спущусь. Очень было наивно думать, что когда я ее трахну, то утолю свой звериный похотливый голод. Нет, это только пробудило аппетит. Если бы у нее там все не болело, я бы брал ее всю ночь напролет. Теми способами, какие только придут в голову. Поверьте на слово, фантазия у меня бурная. И маленькая плутовка бы мне все позволила. Виолетта сопит у меня под боком, и я четко ощущаю этот момент, когда она просыпается. Ее дыхание прерывается, а тело напрягается. Бьюсь об заклад, моя девочка сейчас с ужасом вспоминает события ночи. Притворяясь спящим, наблюдаю за ней сквозь слегка приоткрытые глаза. Виолетта осторожно привстает, абсолютно обнаженная в лучах солнца. Она выглядит нимфой, спустившейся с небес. Подарком богов. Мой член тут же встает по стойке смирно. Виолетта этого не замечает. Слишком занята тем, что затравленно оглядывается по сторонам. Трусливый заяц, а ночью была пылкой лисицей. Она ползет на край кровати, поворачиваясь ко мне своей аппетитной попкой. Шикарный вид, однако. Любуюсь пару секунд, а затем, чтобы не упустить свою добычу, которая уже куда-то намылилась, резко хватаю девушку за ногу и опрокидываю на спину. «Попалась!» Виолетта испуганно хлопает своими голубыми глазищами. С силой вжимается в подушку, точно хочет с ней срастись. «С добрым утром, красивые глазки!» Мурлычу, точно кот, наевшийся сметаны. «С добрым!» Хрипит в ответ, стыдливо отводя глаза. Она краснеет, как рак, пока я жадно пожираю ее взглядом. Круглая налитая грудь с розовыми затвердевшими сосками, светлые разметавшиеся по подушке волосы, лебединая шея, родинка над ключицей, ровный живот. Дальше, увы, не видно. Досадно. Судорожно сглатываю, уже готовый пустить слюну. Я выиграл эту жизнь, вашу мать. Наверное, я не заслуживаю эту девушку, но, блядь, скорее небеса упадут, чем я ее отпущу. Наклонившись, нежно целую местечко за ушком, игриво прикусываю мочку и щипаю за сосок. «Ренат!» Возмущенно взвизгивает, но я только шаловливо подмигиваю. Настроение на все 100. Учитывая, что последние пару недель я ходил с видом унылого говна, это многое значит. Называйте это как хотите, но секс для мужчины – важная составляющая жизни. Гормон счастья, я бы сказал. «Почему ты не сказала?» Уже абсолютно серьезно спрашиваю. Новикова шумно вздыхает. Горько усмехнувшись, она произносит. «Зачем? Что бы это изменило?» «Да она, блядь, издевается надо мной!» «Всё!» Сердито рявкаю. «Это бы изменило всё! Например, я, может, и не был бы принцем на коне, но точно не куском дерьма. Я бы не засунул её в гарем, не отправил в пустыню. Да я бы вообще не увёз её. Ладно, кому я вру? Наверное, увёз. Но нашёл бы другие способы для убеждения в том, что мы созданы друг для друга. Не поймите меня неправильно, но со шлюхами никто не церемонится. В моем представлении Виолетта добровольно продала себя, взяла бабки, не хотела отдавать, еще и выебывалась. Это сейчас я знаю. Знаю, что она далека от этого, но тогда я искренне был уверен в том, что она играет. Ты был слишком слеп, Ренат. Ты бы все равно мне не поверил. Качает головой. Мне больно от притаившейся обиды в ее красивых глазах. Это же мои красивые глазки. Я многое тебе говорила, но ты не верил ничему. Да, я мудак. Вероятно, я бы вспылил, но это точно бы поселило сомнения в моей тупой башке. Почему тогда она не сказала вчера? Вчера бы я поверил. Я был бы осторожнее, Виолетта. Совершенно искренне сознаюсь. Секс бывает разный. Нежный, страстный, примирительный. Я... ты знаешь... Старательно пряча глаза, девушка нерешительно выдавливает. Мне все понравилось. Сперва было больно, но от этой боли все равно никуда не денешься. Ее слова — мед для ушей. Моя грудь раздувается от гордости. Да, черт побери, ей понравилось. С улыбкой до ушей сажусь и чмокаю Виолетту в нос. Встав, подхватываю ее на руки и топаю в душ. Мы в моей спальне. Я хотел ее на своей кровати. Это уже отличается от многого, что у меня было. Я никогда не приводил в свою кровать шлюх. У меня была первая юношеская любовь, когда я встречался с девушкой в школе, и на первом курсе, еще на третьем курсе серьезные отношения, которые так к ничему и не привели, но я точно никогда не испытывал таких острых эмоций. Эмоций совершенно разных и таких ярких, что они ослепляют. «Ренат, что ты делаешь?» Пытаясь выкрутиться, пыхтит Виолетта. «Иду в душ». «А я при чем?» «А ты со мной». Открыв одной рукой стеклянную дверь душевой, захожу и ставлю Виолетту на ноги. Нажимаю на кнопку, и сверху на нас льется вода. Пар быстро заполняет кабину, но я разгорячен уже давно, примерно пару недель. «Ренат, может, я сама?» Произносит, когда я хватаю гель для душа и начинаю ее намыливать, на что я только шикаю. Трогаю и исследую ее тело, намыливаю. С особым трепетом касаюсь грудей. Острые пики так и манят, и я не могу отказать себе в удовольствии припасть к ним губами. Кто меня за это осудит? Прижимаю Виолетту к стене, целую и дразню. Опускаюсь ниже, вводя языком по животу, а потом становлюсь на колени, ничуть не чувствуя себя оскорбленным и униженным. Эта женщина действительно поставила меня на колени. «Ренат, что ты делаешь?» Я осыпаю мелкими поцелуями ее бедра, а потом закидываю одну ногу себе на плечо. «Что я, по-твоему, делаю?» Коварно ухмыляясь, интересуюсь и прикусываю внутреннюю сторону ее бедра. «Я не знаю». «Уверена?» Мои пальцы прикасаются к ее лону. Раздвигаю складочки и погружаюсь одним пальцем внутрь. Медленно, медленно. Она уже мокрая. Жаждет меня, хоть и не признается. А. Со стоном выгибается. Уверенно двигая пальцем, я поддаюсь вперед и прикасаюсь языком к клитору. Виолетта дрожит от моих откровенных ласк. Я лежу ее, точно оголодавший зверь. Довожу до точки кипения и резко останавливаюсь. Ногтями она впивается в мои плечи, и я продолжаю. Двигаю пальцем синхронно с языком, наслаждаясь ее громкими стонами. Сладкая, как мед. И еще немного подразнив эту бесстыдницу, звонко шлепаю ее по ягодице и поднимаюсь. Девушка приоткрывает затуманенные поволокой глаза, приходя в чувство. «Я же говорил, что со мной хорошо», — самоуверенно шепчу ей в губы. «Я бы не оставил тебя в покое, но я бы точно никогда тебя не оскорбил, Виолетта. Для тебя это дико, но чистота женщины — очень большая ценность. Мужчины редко это ценят, я не рос на Востоке, но как бы это странно ни звучало, всегда было мнение, что невинность — это что-то сокровенное. Это огромная ответственность, но когда женщина впервые позволяет кому-то к себе прикасаться, когда открывается настолько, что доверяется тебе, это волшебство. Есть разница между невинностью и девственностью, уж поверь мне. Я не обижу тебя больше». «Только потому, что я оказалась девственницей?» Виолетта недоуменно на меня таращится. «Да как она не понимает? Я ее первый мужчина. И в ее действиях, как сейчас я понимаю, никогда не было призыва. Этой грязи и лжи, которую я сам себе выдумал. Дело в тебе, уверенно припечатываю, мысленно добавляю, и потому что ты моя. Не стоит пугать свои красивые глазки раньше времени. Будем двигаться постепенно».